Как только Уилл ушел, Дженни Спарроу почувствовала, что кровь в ее жилах буквально вскипает. Так может, голова у нее кружилась не столько от гриппа, сколько от мыслей о Мэтте? Почему только разобраться в собственном сердце оказалось столь же трудной задачей, как нанизать бусины на призрачную нить, или разжечь костер сырыми дровами, или найти дорогу в темноте без лампы, фонарика и даже тонкого полумесяца? В дверь постучали, вошла Элинор. Она опиралась на палку, но все же умудрилась принести поднос. Она услышала звон колокольчика, когда Уилл приподнялся и взял его с тумбочки, и вот явилась на зов с чаем, который не принесла своей дочери 30 лет тому назад, чаем, который так и не был приготовлен, зато явился причиной немалой горечи. «Что это?» — удивленно спросила Дженни. «Жаропонижающий чай по рецепту Элизабет Спарроу, мята с лимоном и лавандовым медом. А еще я принесла какое-то ужасное месиво, которое мне удалось приготовить, пудинг «Птичье гнездо». По-моему, он тебе не повредит». И действительно, на подносе стояла тарелка с печеным яблоком, залитым чем-то невообразимым, похожим на пудинг. Меньше всего Дженни сейчас хотелось есть, но она заставила себя отведать пудинга, чтобы доставить удовольствие матери, как она сама поняла. «Странно», — подумала Дженни, — «мы стараемся доставить друг другу удовольствие. Как все это поздно! Как не похоже на нас!» «Нежный пудинг», — сказала Дженни, — «сама приготовила». Любовь никогда не бывает ошибкой, даже если она безответна. Она совсем как те флоксы из сада Кэтрин Эйвери. Забытая, заброшенная, но цветет себе и все тут. «Уверена, что это в рот нельзя взять», — сказала Элинор. «Тебе вовсе не обязательно стараться мне потрафить». «А я думала, ты всегда различаешь, говорит ли человек правду. По крайней мере, мне так всегда казалось». «Я различаю ложь. Это не то, что знать правду. Но не странно ли? Но, насколько я могу судить, Уилл перестал лгать. Он влюбился в Лизу Халл. Нам стоит порадоваться за Лизу или посочувствовать ей». «Порадоваться?» — Дженни кивнула. «Определенно». Элинор потянулась к небольшой акварели с тигром на холме. «Прелестно. Мне приснилось это прошлой ночью. Вот этот холм за озером. Но в Юнити нет никаких тигров. Я знаю, мне снились тигровые лилии». Обе посмеялись над ошибкой Дженни. Она увидела кошку вместо цветка, лгуна вместо того, кто говорил правду. «Я снова все перепутала», — вздохнула Дженни. Элинор вынула из кармана компас Ребекки. «Возможно, он тебе пригодится. Это не из шкафчика в гостиной. Какой толк от компаса, если он лежит под стеклом? Я подумала, что ты могла бы им пользоваться». Весь день, пока ее не отпускала лихорадка, Дженни думала о словах матери. Она размышляла о тигровых лилиях, чашках чая и странностях любви. Вечером Элинор снова зашла к дочери, принесла овощной бульон и холодный компресс на лоб, и вскоре лихорадка отступила. Еще минуту назад Дженни горела, как в огне, а в следующую уже ощутила прохладу и свежесть. Вероятно, помог чай Элизабет, жаропонижающий. Он сломал ход болезни, как ломают все правила, если нужно. Дженни сбросила фланелевую пижаму и быстро оделась. Ее охватило безумное желание глотнуть свежего воздуха. Хотелось ей еще чего-то. Она вышла на крыльцо на западном горизонте, увидела стрельца. В противоположной стороне, на востоке, высоко горел Пегас. В темноте дом под многослойной белой краской действительно выглядел как свадебный торт. Она прошла мимо лавра, мимо сирени и продолжала идти, пока не свернула за угол, где стоял старый дуб, наполовину покрытый листвой, наполовину высохший в щепу. Она не совсем понимала, куда идет, пока почти не достигла конца пути. Компас оттягивал карман. Совсем скоро она разглядела флоксы, сиявшие, как маленькие звезды, выстроившиеся в ряд. Дженни постучала в дверь черного хода, и когда Никто из Эйвери не вышел, она нашла ключ под ковриком, где он всегда хранился. Кухня была погружена в темноту, Уилл, должно быть, ушел к Лизе, но в доме явно кто-то был. Дженни почувствовала, что этот человек видит сон, и снилось ему, что он потерялся на длинной дороге. Это была аллея без начала и конца, которая продолжалась дальше, когда спящему казалось, что он сейчас выйдет из нее. В этом сне начала спускаться ночь, но время бежало так неестественно быстро, что звезды буквально носились по небу, и невозможно было различить ни одно созвездие. Даже полярная звезда, самый неизменный ориентир, поменяла свое расположение. Он потерялся, Дженни чувствовала это. Она подошла к двери его спальни, где были опущены все шторы. Он так крепко спал, что не открыл глаз, пока она не улеглась рядом. Дженни вспомнила, как он держался всегда поодаль, в шагах в двух, и не сводил при этом с нее глаз. Так было и в то утро, когда ей исполнилось 13, и когда она была слишком молода, чтобы понять, что происходит. Он проснулся, и она вложила ему в руку компас. Она чувствовала жар его тела, лихорадку, которая не отступала уже 30 лет. Дженни Спарроу скинула одежду. Она не хотела, чтобы им что-то мешало. Она была прохладная, словно камешек, выуженный из озера. Она была так близко, словно волна, накрывшая его с головой. Он давно убедил себя, что доволен собственной жизнью. Он давно перестал думать, как все могло бы сложиться иначе. Дженни оказалась рядом с ним, и он почувствовал, что тонет. Все, что могло сделать с человеком желание. Именно так и было. Вот что оно сделало с ним. «Мне снится сон», — произнес Мэтт Эйвери. «Я потерял диссертацию. Ты в самом деле здесь?» Давным-давно некоторые женщины в Юнити носили на шее косточку от летнего персика, надеясь на любовь. До сих пор многие жители полагали, что именно благодаря этому обычаю, а вовсе не кораблекрушению, выбросившему на берег саженцы, в их лесах и на задних дворах росло так много диких персиковых деревьев. При строительстве нового дома каждый раз находили целое ведро персиковых косточек, а ребятишки, нашедшие косточку по дороге в школу, считали это за большую удачу, несмотря на то, что их ждало впереди. Забытая любовь, неудавшаяся любовь, любовь, вопреки всем препятствиям, вечная любовь, любовь спустя долгое время. Глава вторая. Дженни работала в чайной воскресным днем. Любой, кто ее видел, ни за что бы не подумал, что когда-то это была мрачная девочка, мечтавшая поскорее вырваться из дома, по большей части несчастливая, пребывающая в вечном ожидании самого плохого.